Вести прилетели с севера за тысячи верст волшебную силу лебединого пера, припечатанного к пакету с сургучом. И трудно было разобрать в далеко-полярной пустыне истинное значение и силу этого чудесного рассказа. Но ясно было одно — отпустили, зовут. Викентий слушал молча, и в белом просторе под светом полярной луны перед ним вырастали воочию полузабытые картины. Улицы, окна домов, несчетные толпы народа, трамвай, оживление, шум. Ребенок заплакал. Дука вынула его из зыбки и поднесла к отцу. Но Викентий взглянул рассеянно и даже не поцеловал своего первенца. Мысли его летели далеко, что дальше, то стремительнее. Они перенеслись за Урал и теперь приближались к Москве. Новая загадочная Русь. На следующее утро гости поднялись еще до свету и приготовились к отъезду. До среднего города еще оставалось 200 верст, и надо было торопиться. Викентия Вила вывел свою вороную упряжку и молча стал запрягать ее в высокую узкую нарту. Ружейная дука ахнула и обхватила его голову руками и завыла. «Не пустю, не пустю!» «Довольно!» — сурово сказал ей Викентий и снял ее руки с плечей. «Нас бросить хочешь?» — вымолвила дука негромко, сухими глазами. А Вилов схватил неожиданно дуку за плечи. «На тебе мою правую руку!» — заговорил он быстро и тяжело дыша. «Возьми молоток и гвозди и прибей ее к двери. Я себе правую руку отрежу, а с левой уеду». Он был как безумный, и глаза его сверкали. «Куда? Зачем?» — вопила по-прежнему дука. «Туда!» Указал Авилов на юг, как прежде Арбинский. «Домой отпустили. Зовут. Россия зовет». И дука притихла. «Оставляю тебе все именье», — наказывал Викентий. «Собак верну из Среднего. Владейте навеки. Ворониха, подь, подь». Он дернул с пригорка ничем не груженную нарту, вскочил на сиденье и умчался, как вихрь, и даже не простился с женою и с маленьким сыном. Все жители поселка высыпали на угорье и смотрели вслед уезжавшим гостям. Щербатые девки окружили ружейную дуку. «Пускай уезжает!» Сказала Натаха безжалостно и просто. «Чужой! Викентий уехал, а Веня-то остался. Вика, Веня, Викеша, казачонок мой!» Лицо ее сияло торжеством, ибо и дом, и именно, и внучек, и казачий паёк — все это досталось навеки щербатой семье. «Уйдите!» — крикнула дука яростно. «Уходите сейчас! Не то хвачу топор и всех перепластаю!» Она вбежала назад в избу и захлопнула дверь. «Дука, впусти!» — заплакали сестры, дергая скобку. Дука высунула голову в сеное оконце. «Зарежу себя и ребенка!» — крикнула она и скрылась окончательно. Девки с плачем стояли у двери. «Пойдемте!» — сказала неожиданно лукавая старуха. не трогайте ее, обомнется, так мягко будет», — прибавила она философски. Девичьи семьи привычны к внезапным разрывам, но старая Натаха знала по собственному опыту, что такие разрывы еще не приводят к кровавой развязке. Дука действительно не думала больше о крови и убийстве, только металась по избе, как подбитая лисица. Открыла сундук, выбросила прочь наряды, даренные мужем, синие и алые сукна, и стала топтать их ногами. Вперемешку лежало мужское белье и одежда, не взятая Викентием. Сердце у Дуки упало. Ей попала под руку старая верхняя парка из серой парусины, которую Викентий носил на Павдинских горах в позапрошлую весну. Ей вспомнился дед Водяной из озера Лисьего, пища из подводного амбара и обещания расплаты. Жестокий старик взял у нее не сына, а мужа, самое милое, что было у Дуки Ружейной, ибо Викентий Авилов был ей милее, чем маленький казачонок Викеша. Она судорожно скомкала старую грубую ткань, прижала к груди и к лицу, понюхала, даже зубами впилась, потом завернулась в нее с головою, как в плащ или саван, вынула из зыбки ребенка, завернула его вместе с собою в широкую парку и легла на постель, где она проспала с Викентием, русским пришельцем, 2 зимы и 2 лета. Целый день она пролежала на постели, не шевелясь, как мертвая. Плакал ребенок и сам добирался до груди, сосал и засыпал, и просыпался, и плакал опять. Она не слышала, но чувствовала. Только в полночь Дука вскочила с постели и вышла на двор. Луна светила по-прежнему ясно, и река уходила с севера прямо на юг, в загадочную даль. И по белому лону реки тянулась, как атласная лента, санная дорога, по которой уехал Викентий. «Я тоже уеду!» — крикнула Дука, обращаясь к югу. «Я найду, догоню! Ты слышишь, Викентий?» Но Викентий не слышал. Только собаки завыли на соседнем дворе, начиная обычный полночный концерт. И другие дворы подхватили жалобно, тонко, протяжно. То был вопль беспомощного севера, обращенный к далекому югу, в безответную даль.